Глава 33. Прохладная вода успокаивала. После вчерашней жары одежда липла к телу, и душ сейчас пришелся как нельзя кстати. Выключила воду, замоталась в полотенце и подошла к умывальнику. Волосы собраны в пучок, лицо раскраснелось. Господи, и в таком виде я еще хочу соблазнить беса? Боюсь даже представить, какие красотки ему на шею вешаются, куда уж мне до них. Мужчина появился на пороге внезапно. Раз, и дверь открылась, и мы встретились взглядами в зеркале. Надо же, волосы у него мокрые, я ведь говорила, что бес настоящий мужчина. Уступил душ, а сам в другой номер сбегал, чтобы мне не мешать. Дурочка, не доверяла ему, думала, бросит на произвол судьбы, еще и попользуется вдоволь. А что, я ведь и не сопротивлялась вовсе. Только вот чувства у нас с ним разные. Я для него развлечение, а он для меня... Ты еще долго? Бес оторвался от дверного косяка и подошел ко мне. Медленно, не торопясь, не отводя взгляда от зеркала. Угу. Только и смогла кивнуть головой, так как во рту застряла зубная щетка. Блин. Да что ж он меня постоянно в ступор-то вгоняет? Так и до заикания недалеко, а то и вовсе дара речи лишусь. Быстренько дочищай зубки. Бес слегка наклонил голову в сторону, улыбаясь на все свои 32 зуба. И погнали завтракать. Чуть пастой не подавилась от неожиданности, а сквозь полотенце и вовсе спину током ударила, когда мужчина голым торсом прижался. Вроде и охладила меня вода, а сейчас реально в жар бросала. Надо срочно заканчивать с водными процедурами, иначе мы сейчас допереглядываемся и договоримся, вроде как в шуточной форме, но уж слишком интимно, как-то даже сжалась вся внутри. Пару раз еще провела щеткой по зубам, набрала в рот воды и нагнулась, чтобы сплюнуть, как бес поймал меня за бедра, заставляя замереть в такой позе. «Малыш, я же не железный». Чуть водой с пастой не подавилась после его слов. Сплюнула, еще раз сполоснула рот и подняла голову. Зеркало и взгляд беса. Нежный, ласковый, даже слегка смеющийся. Я, замершая в полусогнутой позе, и мужчина, все так же держащий меня за бедра и прижимающий к себе. «Отпусти». Дыхание никак не хотело выравниваться, но надо срочно взять себя в руки. Сердце так громко колотилось, что, наверное, мой спутник слышал его стук. У меня-то в висках отдавалось, мешая думать рационально. Хотя, какое там рационально? Думать просто не получалось из-за охватившей меня лихорадки. Выпрямилась, развернулась и уперлась носом бесу в подбородок. Глаза подняла, отчетливо осознавая. «Попала». Вот оно, оказывается, что значит «хотеть мужчину». В книжках-то ярко и красочно описывают, но ты же не можешь этого прочувствовать. Как в жар бросает, а конечности судорогой сводит. Пошевелиться нет возможности, еще и дыхание становится рваным. Про сердце я вообще молчу, того и гляди, из груди вырвется наружу, дурное. А внизу живота начинает тянуть. Еще и комок какой-то образуется, а после расти начинает, особенно когда мужские губы находят мои, без слов и никому не нужных обещаний. Просто захватывают в свой плен с головой, нежно касаясь и заставляя раскрыться навстречу. Мужская рука запутывается в моих волосах, которые каскадом падают на плечи, и я в ответ тянусь, чтобы обнять беса за шею. И пофиг, что полотенце как-то само по себе свалилось на пол. Господи, это ж такие мелочи, зато теперь я прислоняюсь грудью к голому торсу, ощущая каждой клеточкой жар, исходящий от мужчины. Мне и в прошлый раз понравилось с бесом сексом заниматься, даже несмотря на боль, но сейчас это что-то другое, какие-то чувства новые, прикосновения иные, да и напора, как раньше, мой партнер не проявляет, отрывается лишь раз, когда подхватывает под попу и усаживает на столешницу. Посредине раковина встроенная, а сбоку я. Вроде как должно быть холодно сидеть голой попой на ледяной поверхности, но мне почему-то жарко. Презервативы в тумбочке у кровати. Бес держит меня за лицо, внимательно его рассматривая. Что-то мы увлеклись, малыш. Возможно, даже согласна с ним. Точно, да, однозначно увлеклись, и надо бы остановиться. Но я, как обычно, не думая, выпаливаю. Я подожду. Бес ухмыльнулся, провел пальцами по моей щеке и молча вышел из ванной, а я задрожала, обхватывая себя руками, то ли от нервного перенапряжения, которое никак отпускать не хотела, то ли от того, что одна осталась, рядом с мужчиной в жар бросала, как будто огнем все тело охватило, а вот без него он снова появился как призрак, внезапно, резко, заполняя собой не только всю комнату, но и меня. Его губы, язык, руки как будто жили отдельной жизнью, исследовали, терроризировали, пока мы оба не выдохлись. Нужна передышка, хотя бы временная. «Я боюсь сделать тебе больно». Голос беса был вроде как чужой, но в то же самое время родной. Ближе него никого нет. «Да и вряд ли будет». «Не сделаешь». Опустила взгляд и провела рукой по татуировке. Сейчас, при ярком свете, она не казалась такой уж страшной, как в первый раз. Полтела, плечо, почти вся правая рука. Красивый и замысловатый рисунок скрывал шрамы. Мелкие, едва заметные, но под пальцами они чувствовались, слишком много их, и все на правой стороне тела, татуировкой прикрыты. «Осколки», — прохрипел бес, напрягаясь под моими прикосновениями, но я все равно, как завороженная, продолжала пальцами перебирать. Один, второй, третий. «Ты?» Подняла взгляд, до сих пор так и не начав дышать. Легкие как будто судорогой свело. Еще и комок в горле застрял, так как слова все куда-то резко испарились. «Это все в прошлом, малыш». Бес провел пальцами по лицу, заправляя волосы за ушко. Так получилось. Какое-то новое чувство в груди вспыхнуло, как спичка, и пламя его начинало забирать меня в свой плен. Меня тянуло к этому странному, непредсказуемому мужчине со страшной силой, как будто два магнита в нас встроили, только вот разъединиться нельзя. Не знаю, какая молния в тот момент ударила в голову, но я потянулась вперед и дотронулась до мужского плеча губами. Один шрам, второй, третий. Бес застонал, вцепившись пальцами в мои ноги, но я боли не чувствовала. Лишь продолжала касаться губами каждого шрама. Нежно, аккуратно, как будто боялась причинить боль ему, тому, кто уже навсегда поселился в моем бедном девичьем сердце.